«Тот! Тот! Тот!» — тявкает Манчи, скача за мной. Я не могу ответить. Я вынужден снова терпеть адскую боль и усталость, и слизь в легких, и голод в животе, и царапины от ежевики. Будь у меня силы, я бы разревелся. «Тот! Тот!» — лает Манчи, бегая кругами и пытаясь найти лазейку в кустах. «Дай мне минуту». Я немного приподнимаюсь на руках и тут же падаю ничком. «Вставай!» — думаю я. «Вставай, мерзкий слабак! Вставай!» «Голодный тот!» — говорит Манчи, имея в виду меня. «Кушать, кушать тот!» Я опять поднимаюсь на руках, кашляя и сплевывая слизь. Наконец мне удается встать на колени. «Кушать тот!» «Да, дай мне минутку!» — шепчу я попавшие листья. «Всего одну минутку!» И меня снова проглатывает чернота. Не знаю, сколько я валяюсь без сознания, будет меня лай Манчи. «Люди!» — тявкает он. «Люди! Тот! Тот! Тот! Люди!» Я открываю глаза. «Что за люди?» «Сюда!» — лает он. «Люди! Еда! Тот! Еда!» Я часто и мелко дышу, без конца кашляя. Мои руки и ноги весят 300 миллионов фунтов, но все же я умудряюсь как-то выбраться из кустов. Поднимаю голову и осматриваюсь. Я лежу в канаве возле дороги. Впереди тянется и уже скрывается за поворотом вереница телег. «На помощь!» — силюсь крикнуть я, но получается почти беззвучный стон. «Вставай!» «На помощь!» — снова говорю я самому себе. «Вставай!» «Все кончено. Я больше не могу стоять. Я не могу идти. Все кончено. Вставай!» «Да нет же!» Все кончено. Последняя телега скрывается за поворотом. Все кончено. Сдавайся. Я роняю голову на обочину, в щеки впивается гравий. Все мое тело сотрясает озноб. Я перекатываюсь на бок и сворачиваюсь в клубок. Закрываю глаза. Все пропало. Пропало. Скорее бы уже меня съела чернота. Ну, пожалуйста. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Ты что ли, Бен?» Я открываю глаза. «Это Уилф».